Но дома никого не оказалось. Двое вооруженных полицейских извлекли револьверы и начали прочесывать дом. Тем временем команда детективов принялась за поиски. Обшаривали все подряд. Искали все – бумажник, его содержимое, одежду, обувь. И не слишком церемонились при этом. И если жилище и прежде не поражало аккуратностью обстановки, то уж тем более теперь, после их ухода, по комнатам точно смерч прошелся. Ушли они всего с одним трофеем. Под продавленным старым диваном была обнаружена скомканная грязная футболка в пятнах крови. Ее уложили в пакет и снабдили соответствующей биркой. То же самое проделали с другими насильными вещами. Если экспертиза обнаружит на них волокна с одеждой пострадавшего, это станет доказательством физического контакта с ним, и бандитов можно будет припереть к стенке. Пока соскари делали свою работу, Берн со Скиннером обходили соседей. Большинство из них опознали Прайса и Корниша по фотографиям. Ни один не помянул их добрым словом, поскольку являлись они домой в стельку пьяные, шумели и дебоширили по ночам. Однако ни один из соседей и понятия не имел о том, где они могут находиться сейчас. Вернувшись в участок, Джек Бернс взялся за телефон. Запросил данные по всем пропавшим людям, затем коротко переговорил с мистером Карлом Бейтманом из отделения нейрохирургии Лондонского королевского госпиталя. А потом начал обзванивать другие больницы, где имелись отделения травматологии и оказание срочной помощи. На третий раз, когда он дозвонился в больницу на Сент-Энс-Роуз, ему, наконец, повезло. «Есть!» – радостно воскликнул он, бросая телефонную трубку. «Каждый хороший детектив наделен охотничьим инстинктом. Преследование будоражит его, способствует приливу адреналина в кровь». Он обернулся к Скиннеру. «Давай быстренько на Сент-Энс. Найдешь там доктора Мелроуза из отделения травматологии. Запиши его показания. Возьми с собой снимок Марка Прайса для идентификации. Сними фотокопии журнала, где у них зарегистрированы все обращения за прошлый день. Но потом вали сюда со всеми этими делами». «А что случилось?» – спросил Скиннер, заряжаясь настроением босса. «Вчера вечером к ним обратился мужчина, похожий по описанию на Прайса. У него был разбит нос. Доктор Мелроуз обнаружил переломы в двух местах. Так что, когда мы найдем этого типчика, вся рожа у него будет в бинтах. А доктор Мелроуз сможет подтвердить, что это именно он». «И когда же это было?» «А ты догадайся. Вчера вечером, примерно в 5. Стало быть, через 3 часа после нападения на Paradise Way. Так что, похоже, это именно наш человек». «Да, приятель, думаю, он у нас уже на крючке. Ладно, давай, вали по-быстрому». Скиннер умчался. И тут Бернсу позвонил сержант из спецотряда сыскной полиции. Результаты разочаровывали. До заката ползали они по земле, обыскали и обшарили каждый дюйм в округе, заглянули в каждый мусорный контейнер, каждую канавку, каждый проход между домами, рылись в пожухлой траве, не побрезговали даже лужами грязи. А уж этих контейнеров перевернули целых 5 штук и вручную перебрали весь мусор. Но уловом было лишь несколько использованных презервативов, грязные шприцы да сальные обертки от продуктов, ни следов крови, ни бумажника. Должно быть, этот Корниш сунул бумажник себе в карман, чтобы уже потом, на досуге, в более спокойной обстановке, изучить его содержимое. Деньги забрал и потратил, все остальное выбросил куда-то. Но только не там, не в Мидоудингроув. А жил он примерно в полумиле от места преступления. Так что площадь поиска не шуточная. Слишком много мусорных контейнеров, разных там проулков и закоулков, горы строительного мусора. Да он мог забросить этот бумажник куда угодно. Или же, о радости счастья, тот мог до сих пор лежать у него в кармане. Ведь ни этот самый Корниш, ни его дружок Прайс интеллектом явно не блистали. А что касается Прайса, тот вполне мог объяснить появление пятен крови на футболке, ну, скажем, тем, что просто упал. И однако же у них имеется один совершенно потрясающий свидетель и запись в регистрации в журнале больницы Сент-Энс о том, что к ним через несколько часов после пришествия обращался человек со сломанным носом. Не так уж и плохо на сегодняшний день. Затем Бенцу позвонил мистер Бейтман. Тут тоже ждало разочарование, но не смертельное. А уж последний звонок оказался просто подарком. Поступил он от сержанта Коутера, у которого в Мидоудингроув имелись свои людишки. Так вот, прошел слух, что Корниш и Прайс играют в данный момент в пул, в игорном зале, что в Далстоне. Люк Скиннер только переступил порог участка, а навстречу ему уже бежал по лестнице Бернс. Скиннер привез исчерпывающие показания доктора Мелроуза, а также копию странички из регистрационного журнала, причем этот болван Прайс назвал врачам свое настоящее имя и фамилию. Мало того, Мелроуз опознал его по фотографии. Бернс велел Скиннеру быстренько запереть все эти бумаги в сейфе и бегом обратно. Он будет ждать его в машине. Когда прибыла полиция, бандиты продолжали играть в пул. Бернс провел задержание быстро и профессионально. В помощь ему был придан полицейский фургон с 6 сотрудниками в униформе, которые блокировали все входы и выходы. Остальные игроки, находящиеся в зале, с любопытством наблюдали за происходящим. Прайс злобно уставился на Бернса маленькими свинячьими глазками –

А потому завтра поеду получать разрешение в магистрате. Последнее заседание там около 5 часов вечера». «Что ж, не возражаю», — сказал Слейд. Он был не из тех, кто привык даром тратить время. Клиентами его были 2 отпетых бандита, избивших человека до полусмерти. Так что срок предварительного задержания судья продлит и глазом не моргнув. А что касается допросов, то сколько на них ни дави, они будут держать язык за зубами. Боюсь, что так. Но теперь, наверное, нам обоим пора по домам. Время же позднее. Тогда до завтра. В 9 утра вас устроит? Бернса это устраивало. Слейд отправился домой. Прайс и Корниш остались за решеткой. Бернсу нужно было еще сделать последний звонок по телефону. Он набрал номер лондонского королевского госпиталя и попросил подозвать дежурную медсестру из палаты интенсивной терапии. Может, пострадавший пришел в себя? Мистер Пол Уиллис тоже работал допоздна этой ночью. Прооперировал юнца-мотоциклиста, который, видимо, вознамерился побить все скоростные рекорды на спуске с холма Арчуэй. Нейрохирург сделал все, что было в его силах. Однако шансов на то, что незадачливый гонщик протянет еще с неделю, было ровно 50 на 50. Ему передали, что Бернс звонил дежурной сестре, и перед тем, как отправиться домой, он сам пошел в палату проверить больного. 24 часа после введения анестезии прошло. Действие препаратов закончилось, и он надеялся увидеть признаки пробуждения сознания. Все по-прежнему. Мониторы показывали, что пульс регулярный, а вот кровяное давление все еще оставалось очень высоким. Один из верных признаков поражения тканей мозга. Согласно показаниям шкалы Глазго, около 3, пациент пребывал в глубокой коме. «Ладно, дадим ему еще 36 часов», — сказал он дежурной медсестре. «Хотел уехать за город на этот уикенд, но теперь не получится. Загляну в субботу утром. Посмотрим, будут ли признаки улучшения. Хотя надежды пока что мало. И знаете что? Оставьте записку. Попросите, чтобы мне сообщили, если ему вдруг станет лучше. Если к 9 утра в субботу положительных сдвигов не произойдет, проведем повторное сканирование». Второй день подошел к концу. Прайс и Корниш, нажравшись еды из буфета, громко храпели в своих клетках в каталажке на Доуэр. Их жертва лежала на спине в палате интенсивной терапии, подключенная к 3 умным машинам с мониторами, в тускло-голубоватом свете ламп. И душа ее витала где-то далеко-далеко, в неизведанном и недоступном никому мире. Мистер Уиллис отбросил на время мысли о пациентах, и, сидя в гостиной своего элегантно обставленного дома на Сент-Джон-Вуд-Террас, смотрел по телевизору старый вестерн с Клинтом Иствудом. Люк Скиннер успел на свидание с хорошенькой студенткой театрального института, с которой познакомился в баре на концерте Бетховена примерно с месяц тому назад. Такого рода увлечения, Бетховен, разумеется, а не девушек, он в каталажке Довер привык не обсуждать. Все равно не поймут. Инспектор полиции Джек Бернс вернулся в свой пустой дом в Кемден-таун и ел тосты с консервированной фасолью, от души желая, чтобы Дженни с ребятишками поскорее вернулась из Салкомба в его родном Девоне, где они проводили каникулы. Ему страшно хотелось поехать к ним, но никак не получалось. «Август», — подумал он. «Треклятый август».